Ну, королевские кланы Северного, Восточного и Южного континентов действительно имеют очень богатое наследие, которое они накопили за многие годы. Так, вполне логично, что они могут позволить себе подобное жилье. Думаю, император Северной империи и 100 главных чиновников и военных ждут тебя в зале 100 бессмертных. Вдруг сказал старый хрыч, учитывая то, в какой манере он говорил о императорском дворце Северной империи, можно был сделать вывод, что когда-то он уже здесь был. Я сегодня впервые попал в императорский дворец Северной империи. Откуда ты знаешь про зал 100 бессмертных? Удивленно спросил Сюань Юань. Ха-ха, парень. Пожиратель империи был мощным и могущественным человеком, так что никто не мог остановить его, но во многом это было также благодаря императора Чревоугодия и его техник перемещения. В противном случае, даже если бы пожиратель империи хотел войти сюда силой, он все еще не мог бы этого сделать. В конечном итоге он был лишь одним человеком, как он мог противостоять 100-тысячным армиям воинов и кавалерии. С улыбкой сказал жадности по его голосу казалось, что он скучал о тех временах, когда служил пожирателю империи, путешествуя вместе с ним по миру. В настоящее время он лишь мог ждать, когда Сюань Юань достигнет того же уровня. Услышав его слова, в душе Сюань Юаня появилась некоторая паника. Похоже, что пожиратель империи действительно личность, которую лучше не оставлять без присмотра. Фактически он мог непосредственно войти в самое сердце царств людей, но для чего он это делал? И как только Сюань Юань решил задать этот вопрос, командир стражей, который был бессмертным 6-го уровня, с громким скрипом открыл ворота перед ними. За ними Сюань Юань видел лишь белоснежный снег, а также длинную лестницу, которая подымалась к самому высокому храму. Этот храм, как и сказал старый хрыч, назывался залом 100 бессмертных. 5 иероглифов, которые изображали это название, были сделаны величественным, сделанным словно из металла стилем, и излучали ауру, словно они правили всем миром. «Прошу, проходите», — сказал командир стражи, который белый беловолосым стариком. Он вытянул свою руку вперед и шепотом пригласил компанию Сюань Юаня. «Спасибо старшему за то, что указал нам путь». Ши Гуань улыбнулась и слегка поклонилась ему. «Хе-хе, это моя обязанность. Надеюсь, младшая принцесса сможет получить то, чего желает», — сказал старик, а затем исчез прямо на глазах у всех. Лестница, которая вела в зал 100 бессмертных, имела 9999 ступеней, и каждая ступень была сделана из снежного камня. Сюань Юань взял на себя инициативу и первым направился к этой лестнице. Он пытался успокоиться в душе, но его сердце все еще ускоренно билось. Формация сосредоточения духа, формация очищения души и разума. Лестница была связана с несколькими мощными формациями. Поднимаясь первым, Сюань Юань четко чувствовал энергию этих формаций, которые продолжали спокойно работать, успокаивая его эмоции и очищая разум. Он также чувствовал, что с каждым шагом на него словно оказывали давление, которое постепенно увеличивалось. Сюань Юань подозрительно оглянулся и заметил, что скорость движения его группы стала постепенно замедляться, и он был сильно удивлен. И чем дальше они поднимались, тем ощутимее было это давление. Это на самом деле формация «Путь на небеса». Сюань Юань пораженно обнаружил эту формацию и без проблем идентифицировал ее. Он быстро понял, что если они хотят попасть в зал 100 бессмертных, они просто обязаны преодолеть эти 9999 ступеней, в противном случае они просто не смогут двигаться дальше. Эта формация «Путь на небеса» — это особый тип формации. Если вы хотите преодолеть его, то вам нужна сильная воля, дабы иметь возможность преодолеть его. Это испытание и очень сложное, но эта формация абсолютно никак не навредит нам. Сюань Юань быстро предупредил остальных. Воля Сюань Юаня была очень сильной, поэтому давление, которое на него оказывала формация, было минимальным. Инч Жэнь Луа и Ши Гуань также имели довольно сильную волю, но все они еще испытывали сильное давление от этой формации. Единственным, кто, казалось, вообще не ощущал никакого давления, был Свин, который вел себя так, словно был на прогулке в парке. Он двигался легко и непринужденно, время от времени ухмыляясь остальной компании, из-за чего все они имели сильное желание придушить его. Вокруг в тени скрывалось множество стражей, которые охраняли зал 100 бессмертных, и в настоящий момент они тихо переговаривались между собой. «Я не ожидал, что кто-то активирует формацию пути на небо. Похоже, что кто-то действительно не взлюбил их. Разве это не приказ императора? Кто знает, как-никак ему пришлось лишить Ченьиня титула кран-принца, а он весьма оптимистично относился к нему. А теперь все его старания были упущены на нет, не получив никакой выгоды с этого. Согласен, никто не может выдержать этого. Я не знаю, как долго они смогут продержаться. Прошло некоторое время, и компания Сюань Юаня под пристальными взглядами людей вокруг все же смогли добраться до вершины. Казалось, что ничто в этом мире не сможет их остановить. Вы видели, они на самом деле сделали все это. Это просто жуть. Неужели их воля настолько велика? В настоящий момент зал 100 бессмертных был прямо перед компанией Сюань Юаня. Глава 360. Сердце человека, сердце демона. Путь на небеса. Название полностью соответствует этой формации. Если человек сможет преодолеть эту формацию, то это означает, что его вала достаточно крепка, чтобы достичь небес. Даже стражи, которые охраняли зал 100 бессмертных, не факт, что могли преодолеть эту формацию, но компания Сюань Юаня все еще смогла сделать это. Так, можно наглядно представить себе, насколько сильна была воля каждого конкретного человека. По поводу Сюань Юаня нечего было сказать, так как он очень много и долго бродил на грани жизни и смерти. Инч Жэнь Луа, ради своего отца, отправилась на северный континент и вошла в одну из самых смертоносных запретных земель континента, так что она также довольно много рисковала своей жизнью, дабы найти способ лечения болезни своего отца. Но затем, болезнь ее отца переместилась на Сюань Юаня, поэтому она снова отважилась отправиться в эти места, что доказывало, что ее воля также была очень крепка. Ши Гуань всегда отстаивала свои идеалы и убеждения. Она искренне надеется, что люди и народ Мо смогут жить в мире. Так, даже если у нее на пути были огромные опасности, она все еще не колебалась. Являясь младшей принцессой Мо, она все еще без колебаний в одиночку пришла в столицу вражески настроенной империи, дабы посетить императорский дворец Северной империи, и при этом даже бровью не повела. Игнорировать все вокруг и идти своим путем, это действительно очень редкое качество. Но то, что шокировало людей вокруг больше всего, оказался волк, который определенно был низкоуровневым монстром, но он все еще непринужденно гулял по лестнице, словно был на прогулке. Это явление сильно удивило людей вокруг, и по их мнению это было настоящее чудо. Зал 100 бессмертных – это символ могущества Северной династии. В центре зала заседали гражданские и военные чиновники, во главе с Сангуном и 6 министрами и 9 высшими придворными чинами. Сюань Юань посмотрел на храм 100 бессмертных, на котором было заметно воздействие времени, покрытый снегом и льдом, что создавало весьма величественный образ. В зале каждый уголок был украшен разнообразными изысканными узорами, в которых были спрятаны различные духовные силы, формации и массивы, создавая крайне гнетущую ауру. В душе Сюань Юань подумал: если все эти массивы и формации зала будут активированы, то мощь этого места будет просто ужасающей. Он быстро понял, что под воздействием этих всех массивов и формаций, очень немногие смогут выстоять. В настоящее время он лишь мог полагаться на благоразумие и честь своих оппонентов из королевской династии Северной империи. Кроме того, каждая личность, которая находилась здесь, могла уничтожить Сюань Юаня одним мановением пальца, а с учетом количества людей, который он убил, добираясь сюда, риски для его жизни сложно было даже представить. Перед дворцом стояло 108 монархов 7 уровня, собранных со всех уголков империи. Это были стражи-хранители дворца. Затем, на 3 внешних и 3 внутренних воротах были бессмертные от 1 до 6 уровней. И пока это были не самые высшие чины империи, они все еще имели право стать личной гвардией императора. Так, можно представить, насколько строгой была иерархия в Северной империи. Когда Сюань Юань и его компания достигли непосредственно зала 100 бессмертных, то перед входом увидели солдат, одетых в белые доспехи. Эти солдаты даже глазом не моргнули, когда они появились и напоминали острые копья. У каждого на поясе висел длинный меч, создавая весьма героическую ауру. Сюань Юань лишь улыбнулся, а затем молча вошел в зал 100 бессмертных. Внутри зала царила мощная аура бессмертных, вызывая ужас у входящих сюда людей, однако Сюань Юань даже глазом не моргнул. Пройдя 108 метров, Сюань Юань оказался в самом зале 100 бессмертных и огляделся вокруг. Там он увидел военных и гражданских министров, выстроенных в 2 ряда. Гражданских чиновников возглавлял Сангун, а военных – император Тайшань. Гражданские чиновники имели острый и проницательный взгляд, а военные излучали мощную убийственную ауру. Эти две ауры смешивались друг с другом и дополняли друг друга. Невидимое давление окутало группу Сюань-Юаня, так что те почувствовали на себе сильное давление и у них даже возникла слабая головная боль. И это была просто пассивная аура. Однако, Сюань-Юань не поддавался этой ауре. Его голова по-прежнему была высоко поднятой. Когда он посмотрел на странную личность в центре зала и поприветствовал ее, почтительно сложив руки, основной ученик секты воинов-дракона, Сюань-Юань, приветствует императора Северной империи. Инчжэнь-Луа и Шигуань сделали то же самое. Восточная империя, Инчжэнь-Луа, приветствует императора Северной империи. Империя Мо, Шигуань, приветствует императора Северной империи. Хе-хе, вы смогли прийти в мой зал 100 бессмертных. Преодолев путь на небеса, этого вполне достаточно, чтобы доказать, что вы достойны того, чтобы встретиться со мной, так что вас не стоит быть настолько вежливыми. Таинственная личность в центре скрывала свое лицо, так что никто не мог увидеть его истинного облика, так как его окутывал фиолетовый туман, который быстро сформировал фиолетовый луч и создал огненных фениксов, парящим над ним. По его словам и действиям, можно сказать, что это был невероятно проницательный человек, полностью достойный того, чтобы называться императором. Лишь Свин не выказывал никакого почтения императору, гордо оглядываясь вокруг. Это не укрылось от взгляда одного из гражданских чиновников, и он быстро закричал, указывая на Свина. «Обычный зверь, да как ты смеешь не выказывать почтения, находясь перед императором?» Свин, который превратился в гусина, холодно и мрачно посмотрел на этого чиновника. «Ты реально считаешь, что имеешь право поучать меня?» Император Севера уже сказал, что нет необходимости проявлять излишнюю почтительность. Более того, даже демон ужаса не смел принуждать меня отдавать ему честь. А кто такой император Севера, по сравнению с ним? Для меня даже люди из центрального континента являются ничем. Думаю, мне стоит отправить тебя поиграть в одну из запретных земель. Вместе с этими словами, над головой Свина стали появляться загадочные письмена и лунное сияние окутало его, а в следующий миг гражданский чиновник, который посмел обвинять его, бесследно исчез. Когда император Севера хотел вмешаться, то вдруг обнаружил, что было уже слишком поздно. Он не стал делать лишних движений, но на его лице все еще отразился шок, и он пробормотал. Формация великого императора. Этот волк на самом деле крайне могущественное создание. В этот миг в зале все разом издали пораженный вздох. Свин на самом деле посмел открыто напасть на них. Это просто верх наглости. Сангун нахмурился, но ничего не сказал. Личность Свина действительно была необычной. Они не должны были попусту сотрясать воздух. Он посмотрел на императора и не стал вмешиваться. А император улыбнулся и сказал. Дорогие гости, министр помощника по обрядам, слишком молод и импульсивен, а также он слишком прямолинеен. Могу ли я попросить великого императора простить его и вернуть назад? Свин парой волчьих глаз странно посмотрел на императора, на мгновение впав в ступор, а затем улыбнулся и сказал, «Ну, раз вы так вежливы, то я также отвечу взаимностью. В былые времена этот великий император уже посещал вашу Северную империю и уже имел небольшую возможность встречаться с вами. В то время я был вместе с великим императором, который также известен как пожиратель империй. Так что даже если вы ничто не ставите меня, что насчет его?» Все вокруг полностью офигели. Пожиратель империй был ровесником демона ужаса. А этот, казалось бы, обычный волк на самом деле лично знал пожирателя империй. Да насколько же стар он был, с таким возрастом, никто из здесь присутствующих просто не имел права неуважительно относиться к нему. Затем над головой Свина снова появились таинственные символы, а затем перед ним открылся портал, через который в зале снова появился министр помощника по обрядам. В следующий миг министр издал громкий крик ужаса, когда увидел Свина. Она смотрел на него так, словно увидел призрака. Его лицо стало крайне бледным, а затем, не сказав ни слова, он быстро ушел прочь. Свин снова гордо огляделся вокруг. Он был ровесником демона ужаса, так что другие люди лишь могли завидовать ему. Все вокруг также отчетливо могли видеть невероятно формации, которые он использовал. Эти формации использовали настолько древние письмена, что даже сам император Севера, который имел весьма неплохие познания в создании пространственных формаций, все еще не был противником для Свина. «Великий император крайне великодушен», — сказал император Севера, но это вовсе была не лесть. Его слова содержались в себе силу и мощь самодержавца, так что он просто не мог преклоняться перед свином. Конечно, свин не мог напугать его, однако, несмотря на то, что император был правителем всей Северной империи, он все еще не мог позволить себе пренебрежительно относиться к свину, который был ровесником самому демону ужаса. Надо сказать, что это открытие весьма удивило его в душе, неудивительно, что император Тайшень также был весьма впечатлен в душе. Тем не менее, сила, которая стояла за императором Севера, была длинным наследием всей империи, и это была вовсе не шутка. Ничего такого, я просто защищаю этого ребенка, пока демон ужаса занят поиском лекарства от драконьего червя в запретной земле. Как только дело будет сделано, этот великий император не будет более угрозой для вас. Дальнейшие отношения этого императора к вам целиком и полностью зависят от ваших действий. Слушая слова свина, рот Сюань Юань непроизвольно дернулся несколько раз. Этого проклятого свина действительно совершенно нельзя положиться. Попав сюда, он на самом деле посмел вести себя настолько высокомерно, и даже заявил, что является ровесником демона ужаса и был лично знаком с пожирателем империи. Очевидно же, что свин использовал свое богатое наследие, пытаясь стащить кожу с тигра и сделать из нее знамя. К счастью, император Севера оказался невспыльчивым человеком. Если бы это был вспыльчивый человек, то он просто убил бы такого балабола, не заботясь о последствиях. Что ж, позвольте мне узнать, какова причина того, что вы посетили мой зал 100 бессмертных, спросил император Севера. Ши Гуань вышла вперед и снова почтительно сложила руки императору, а затем сказала: с самого начала война между Северной империей и народом Мо произошла из-за Ши Гуань, из-за чего душа Ши Гуань была крайне огорчена. Поэтому я сегодня пришла сюда, дабы искупить этот грех. Что ты такое говоришь, юная принцесса Мо, Ши Гуань? Если бы не старания юной принцессы, то я боюсь, что война между моей империей и народом Мо все еще была бы в полном разгаре. Бесконечная война влечет за собой бесчисленные жертвы, выжившие же постоянно испытывают страдания. Моя жизнь была непосредственно спасена юной принцессой, и виной всему этому являются непомерные амбиции старшего принца Ченьиня, который попытался навредить юной принцессе Мо. Так, если уж и искать виноватых в этом, то это вовсе не юная принцесса Мо, а наша Северная империя. Среди военных чиновников выделился сын Тайши, его речь была очень вежлива и почтительна. Верно, слова военного министра верны. Младшая принцесса Мо, очень добросердечна и сострадательна, она изо всех сил старается сделать мир лучше, благодаря чему завоевывает сердца простых людей. Она является примером для подражания. Так в чем же заключается ее вина, также сказал император Тайшень, учитывая, что последние несколько дней Ши Гуань провела во дворце императора Тайшеня, который всегда был весьма враждебно настроен ко всем, кто не был частью его империи, можно было представить, насколько невероятной была Ши Гуань. Император Севера молчал, но в этот момент Ченьинь, который находился среди гражданских чиновников, вдруг встал со своего места и сказал: «Это все моя вина, и за это я был лишен титула кран-принца, а пережил 6 дней в бездне страданий». Затем, сделав паузу, Ченьинь продолжил: «Тем не менее, может ли это сравниться со злом, которое причинил нам народ Мо? Вы снова и снова устраиваете бойни среди наших людей, и кто является их провокатором? Ваши воины раз за разом приходят на наши земли, грабят и убивают невинных людей, при этом дико насмехаясь над нашим горем. Кровь невинных их жертв исчисляется миллионами литров. Вы подобны чуме, где бы вы ни появились, вы сеете лишь смерть и разрушение. Ты, демон, но твое сердце действительно доброе. Если даже ты потребуешь моей смерти, я не скажу и слова против, однако твой народ Мо фактически был первым, кто начал нападать на наших беззащитных людей Северной империи. Они убивали и грабили их, разрушали их дома, а те, кому повезло выжить, не имели больше места, куда они могли вернуться. Учитывая, что ты являешься представителем такого ужасного народа, естественно, что я не удержался от того, чтобы напасть на тебя, и это была моя ошибка». Выражение лица Ченьиня было очень яростным, а вот лицо Ши Гуань наоборот стало очень печальным, ведь его слова были совершенно верны. Слова Ченьиня подняли гул среди военных и гражданских чиновников. Постоянные нападения народа Мо действительно влекли за собой множество жертв и потерь среди простого народа империи. Являясь выходцами из простого народа, они быстро поддержали слова Ченьиня: «Ты, демон, ваша природа жестока и коварна, Мы развиваетесь за счет крови и плоти других. Так почему же мы не должны уничтожать столь дикие и жестокие народы? Народ Мозло во плоти, они считают людей за собак. Подобных рас просто не должно существовать в этом мире. Умрите. Умрите все. Ваши грехи сможет искупить лишь смерть. Нет, их нельзя уничтожать. Просто их истребление будет недостаточно, чтобы унять мою ярость и негодование. Я хочу, чтобы их кровь превратилась в паря, а их муки длились вечно, поэтому их смерть должна длиться вечно. Вечная смерть. Ши Гуань чувствовала себя так, словно в ее сердце вонзили тысячи ножей. Она чувствовала себя крайне неудобно, но один человек все еще оказал ей поддержку. Именно поэтому Ши Гуань прибыла в столицу Северной империи. Она признает свою вину и надеется, что сможет хоть как-то искупить свои грехи. Ши Гуань снова сложила почтительный жест, а ее слова были смиренными и почтительными, не имея в себе даже малой капли эгоизма. Чэнь Нинь резко махнул своими рукавами, а затем его лицо стало холодным и жестоким. «Что за чушь? Ты думаешь, что можешь лишь одной своей жизнью компенсировать сотни миллионов жизней граждан нашей страны? Хотите обменять один жизнь на сотни миллионов? У нашей Северной империи уже давно большая обида на народ Мо. Добрые или злые методы, не имеет значения, для меня любые средства хороши, лишь бы я смог отомстить за миллионы загубленных жизней моих соотечественников. Тем не менее, я совершил ошибку и пошел на поводу у своих эмоций, вместо холодной логики. Однако, защита моей империи является главным приоритетом для меня. Ши Гуань, всем известно в мире, что ты очень добрая личность, а главными злодеями являются как раз твои старшие брат и сестра. Так, от твоего раскаяния нам ни холодно, ни жарко. Можешь возвращаться назад. Даже если ты будешь умирать вечно, ты не сможешь нести ответ за Ши Ба и Ши Дан. Слова Чэнь Нинь сделали Ши Гуань очень смущенной. Увидев подавленную Ши Гуань, Се Чуань лишь мог беспомощно вздохнуть. Этот Чэнь Нинь действительно был первоклассным актером на публику и умел создавать сильное давление на своих оппонентов. Он не только тщательно подбирал слова, но также весьма умело использовал эмоции, полностью завоевав поддержку чиновников Северной империи. Хе, шутник. Причины и следствия, да их нет здесь. Вся правда в том, что этот ты спровоцировали народ Мо на войну, ради своих корыстных интересов. И тебе хватает наглости изображать из себя защитника империи, который заботится о своих подданных. Да у тебя, батенька, нет ни стыда, ни совести. Слова Сюань Юаня были крайне жестокие, подобны острому ножу. Если кто-то посмеет угнетать Ши Гань, он не проявит к нему никакого милосердия. Он опасался, что добрая и наивная Ши Гуань, придя сюда, дабы удалить обиды обеих сторон, в конечном итоге будет просто унижена. И его опасения полностью оправдались. Народ Мо всегда был очень гордым и мстительным народом. Так, прежде чем его провоцировать, всегда стоит дважды все обдумать. Являясь кронпринцем Северной империи, ты должен был прежде всего обдумать последствия своих действий для своего народа, ведь в случае неудачи, сотни тысяч жизней твоих соотечественников были бы потеряны, и все это произошло из-за тебя. Ты понес наказание в 6 дней в бездне страданий, но вместо того, чтобы начать принимать меры, дабы исправить сложившееся положение, снова призываешь к убийству других. Так в чем был смысл всего этого? Если Северной империи так сильно хочется повоевать с народом Мо, так почему бы вам не отправить армию в империю Мо? Для чего мы пришли сюда, Ши Гуань, говори. Сказав это, Сюань Юань стал демонстративно отряхивать свои рукава, а лицо Чэнь Ниня стало очень бледным. Оказалось, что на язык и актерство Сюань Юань полностью превзошел его. Теперь уже он был красным от стыда. В этот миг слово взял император Севера. «Юный мастер Сюань Юань, твои слова совершенно верны. Именно по этой причине я был вынужден лишить Чэнь Ниня титула кронпринца. Из-за этой войны моя империя действительно понесла большие потери среди простых людей. Начались различные эпидемии, множество городов были полностью разрушены. Многие люди лишились своих домов, и я действительно переживаю обо всем этом. Однако я не знаю, как может нам помочь младшая принцесса Ши Гуань, однако моя Северная империя все еще готова к сотрудничеству». Гражданские и военные чиновники тут же всполошились и заголосили. «Ваше высочество, пожалуйста, подумайте дважды. Народ Мо – это настоящее зло, им нельзя доверять. Друзья мои, пожалуйста, успокойтесь и для начала, давайте выслушаем юную принцессу Мо, а уже затем будем делать какие-либо выводы». Неспешно, но уверенно сказал император. Так как голос императора содержал в себе потрясающую силу, Все чиновники быстро умолкли. Ши Гуань была весьма тронута этим. По крайней мере, люди все еще были готовы выслушать ее. И все это было благодаря Сюань Юань. Она определенно поступила верно, когда попросила его сопровождать ее сюда. Ранее я создала лекарство, которое способно излечить разразившиеся эпидемии. Если разбавить его с водой и дать людям, они станут неуязвимы для чумы и эпидемия отступит, сказала Ши Гуань. Дьяволица, что за яд ты хочешь нам подсунуть? Хочешь, чтобы мы позволили тебе прикоснуться к водным ресурсам моего народа? Хочешь поработить народ моей империи? Это же очевидно, она пришла из народа Мо, демоны в ее душе просто не могут умереть, она была рождена, чтобы сеять зло вокруг, вдруг заявил старый министр, который скорее напоминал мешок с костями. Однако его голос был полон силы, и он гневно тыкал пальцем на эликсир, который достала Ши Гуань. Старик оказался весьма острым на язык и указывал не на то, что было снаружи, а то, что могло скрываться внутри. Естественно, что у Ши Гуань вовсе не было никаких злых умыслов даже в зародыше. Так она просто открыла нефритовую коробку, в которой было лекарство, и вокруг распространилась мощная очищающая аура, очищая все 5 органов осязания. А люди вокруг почувствовали, как их кровь и плоть стала быстро очищаться от шлаков. Без сомнения, это было лекарство уровня великого бессмертного. Многие чиновники вокруг пораженно воскликнули. Что это за бессмертная пилюля? Она настолько невероятна. Я никогда ранее не видел ничего подобного. Она просто невероятна. Я видел множество бессмертных целебных пилюлей и могу смело утверждать, что она совершенно безвредна. В этот миг многие люди про себя дали очень высокую оценку этой пилюле. Зато свин, как всегда полный презрения, просто начал громко смеяться. В древние времена первые мудрецы создавали бессмертные лекарства, дабы лечить людей. Являясь представителем расы людей, вам должно быть стыдно за ваше образование. Я боюсь, что мои слова подобны метанию жемчуга перед свиньями, ведь скорее всего вы все помешаны только на своем развитии и вас совершенно не интересуют жизни других людей, поэтому постепенно искусство создания бессмертных лекарств было забыто людьми. Никому из вас не интересны лекарства, которые способны исцелять обычные болезни простых людей. Вы любите прикрываться простыми людьми, но сами для них палец о палец не ударили. Это действительно бесстыдно. Я искренне удивлен и восхищен, что девушка из народа Мо не только прочитала книги древних мудрецов, но даже смогла воссоздать бессмертное лекарство. Что ж, позвольте мне просветить вас. Это бессмертное лекарство называется эликсир Вань Се Буцинь. Чтобы изготовить этот эликсир, требуется 10 тысяч образцов крови, и если смешать его с водой, то он способен излечить практически от любой болезни. Кроме того, он усиливает иммунитет организма и не позволяет новым болезням проникать в него, уравновешивая состояние души. Свин тут же гордо сделал выговор всем присутствующим, отчего все гражданские и военные чиновники тут же смутились от стыда. Император Севера не стал спорить и довольно сказал: «Великий император действительно проницателен. Он доказал, что юная принцесса Мо действительно сопереживает и заботится о народе из моей страны и действительно хочет помочь всему миру. Я действительно благодарен и принимаю этот дар. Есть ли еще что-то, что может предложить юная принцесса нам, кроме этого лекарства? Если император даст свое согласие, я могу привести несколько миллионов солдат Мо, которые помогут вам с восстановлением городов и расчисткой полей битв. После того, как ремонт и уборка будет завершена, мои воины отступят назад с территории Северной империи. Можете проверить все города после этого, чтобы убедиться, что все в порядке». Только Ши Гуань закончила говорить, как вокруг воцарилась настоящая буря из голосов. «Нет, абсолютно нет. Верно, если мы позволим армии Мо восстанавливать наши города, то в будущем они будут знать всю оборонительную систему наших городов, и если они решат напасть на нас, то это будет подобно тому, что мы сами отдадим им ключи от городских ворот. Точно, кроме того, в процессе восстановления городов практически невозможно гарантировать, что народ Мо не воспользуется этой возможностью, чтобы установить свои формации в защитных массивах городов. Они могут изучить географию нашей империи, а затем использовать эти знания в будущем», — спрятала камень за пазухой. Ченин холодно улыбнулся и сказал: «В этом есть смысл. Мне также кажется, что это плохое предложение. Если твой народ Мо действительно искренен, то вы вполне можете заплатить 10 миллиардов цзинь источников энергии в качестве контрибуции, а мы уж сами восстановим нашу Северную империю». Услышав его слова, Сюань Юань в духе наполнился холодом, а затем рассмеялся. «Хо, вот уж не думал, что Северная империя имеет настолько скромные запросы. Принцесса Ши Гуань пришла к вам с чистым сердцем и надеждой оказать максимальную помощь в восстановлении Северной империи. А ты такой мелочный, это действительно смешно. Парень, как ты смеешь влазить в наш разговор? Что ты вообще понимаешь? Твои слова могут доставить много проблем для юной принцессы Мо. Но ирония заключается в том, что ты прав. Чушь». Сюань Юань прямо грубо прервал говорившего и сказал: «Может, хватит уже позорить вашу Северную империю? Когда разразилась война между двумя народами, даже старший принц и принцесса Мо приняли участие в ней. Неужели вы думаете, что они не знают расположение всех ваших гор и рек? Так почему бы не позволить им восстановить разрушенные земли? Ваша империя понесла большие потери, внешние города вашей империи, за исключением города Тиньшуан, где расположены силы императора Тиньшаня, полностью разрушены. Ши Гуань предлагает помощь лишь в восстановлении домов для многочисленных жителей империи, которые остались без крыши над головой. Если после этого вы будете чувствовать какие-либо неудобства, то вполне сможете самостоятельно возвести городские стены и другие оборонительные сооружения вокруг восстановленных городов. Какие с этим проблемы? Или вы считаете, что если Ши Гуань так добра, то из нее веревки ведь можно?» Все чиновники, которые услышали слова Сюань Юаня, чувствовали себя так, словно получили несколько пощечин по лицу. Они были так ошеломлены, что просто ничего не могли сказать в ответ. «Я не смею отвергать добрую волю юной принцессы Мо. Она изо всех сил старается сделать так, чтобы отношения между народом Мо и людьми стали лучше. Моя Северная империя не является ограниченными людьми. В настоящее время границы империи, как сотни миллионов людей, находятся в тяжелом положении и выживают как могут. Если народ Мо готов протянуть нам руку помощи, то я с готовностью приму ее. Я искренне благодарен младшей принцессе Мо за это». Император Севера одним предложением принял окончательное решение. Когда он закончил говорить, все чиновники хором сказали: «Император мудрейший». Глава 361. «Если однажды я стану врагом всего мира, его высочество император действительно мудр». Сюань Юань слегка улыбнулся и почтительно сложил кулак. Император Северной империи на самом деле не сделал ничего особенного, однако несколько его слов все еще непроизвольно вызвали восхищение в душе Сюань Юаня. «Меня тронула искренность этой юной принцессы, которая старается изо всех сил, дабы спасти жизни простых людей. Не говоря уже о народе Мо, даже среди человеческих женщин такое качество крайне редкое явление. Так как я являюсь императором этой страны, я тоже хочу, чтобы здесь царил мир, поэтому я не могу позволить себе относиться к другим с предубеждением. Великий император, естественно, должен иметь более широкое и гибкое мировоззрение. И хоть я не считаю себя великим императором, но я также должен учиться у него». Императора Севера окутывали образы сплетающихся дракона и феникса, а его речь была неспешной, но каждое его слово содержало в себе мощь гор и рек, они были подобны раскатам грома в небе и обладали безграничным величием. «Спасибо, ваше высочество, что позволили мне встретиться с вами. Я искренне надеюсь, что люди Северной империи и народа Мо воспользуются этой возможностью, чтобы лучше понять друг друга и станут жить в мире. Существует легенда, что в древние времена, когда миром правил великий император, все народы жили в мире. Я надеюсь, что император Севера в один прекрасный день сможет достичь величия великого императора и навсегда впишет свое имя в историю этого мира, позволяя последующим поколениям бесконечно восхищаться вами». Речь Ши Гуань была очень мягкой и нежной, вызывая у людей вокруг сильное чувство восхищения и заставляя их отказываться от всех своих расовых предрассудков. Ши Гуань действительно была крайне уникальной личностью, которая появлялась раз на тысячу лет, и это был неоспоримый факт, который признавал каждый. Ченин не думал о подобных вещах, поэтому и оказался в таком положении. Он как никто другой знал императора Севера, в противном случае он просто не смог бы получить его поддержку и поддержку своего деда. Они имели такие же амбиции, как и у него: уничтожить всех несогласных и свергнуть существующее мировое устройство. Как такое возможно? Почему отец и дед пошли на сделку с ними? Ченин искренне не понимал этого. Он постоянно размышлял над тем, почему его властный и строгий отец вдруг использовал столь мягкие и добрые методы, допуская развитие других вариантов. Но затем он резко осознал это. Точно, Ши Гуань пришла к нам в поисках мира и хотела компенсировать убытки Северной империи. Многие уже слышали об этом, но никто не знал, каков будет результат. Так в настоящий момент многие люди ждут, каков будет результат. Так, если отец откажет ей, то его просто обвинят в ограниченности и недальновидности. Слабая женщина осмелилась прийти к нему в поисках мира, как он мог отказать ей? Отец просто разыграл спектакль перед всем миром, так как не хочет, чтобы его потом постоянно критиковали. Сюань Юань, а ты весьма неплох. Хоть я и не могу убить тебя, но я все еще могу убить твоих близких. Мо Чоу, Ши Гуань, Инч Жэнь Луа, Бай Юньян, Фан Ю Юи. Я не позволю, чтобы эти люди жили долго и счастливо, но мне очень интересно узнать, что ты будешь чувствовать, когда узнаешь, что все они мертвы. В душе Ченинь несколько раз ухмыльнулся и уже начал готовить очередной заговор против Сюань Юаня. Естественно, что он все еще не отказался от мести последнему, так как тот полностью уничтожил все результаты его кропотливых трудов за многие годы. Он даже лишился своей позиции кран-принца. Все его труды ушли в никуда, и теперь он был намерен поступить с Сюань Юанем еще хуже. Ха-ха-ха, младшая принцесса Ши Гуань льстит мне. Как я могу сравниваться себя с древним великим императором? Для меня будет счастье, если моя Северная империя сможет существовать в мире с твоим народом Мо. Со своей стороны я приложу все усилия, чтобы помочь реализовать это грандиозное событие. Услышав похвалу Ши Гуань, император в душе был весьма рад. Вот только смысл, который он вложил в эти слова, полностью отличались от того, что вложила в них Ши Гуань. С древних времени ни один император так и не смог достичь величия великого императора всех континентов. Тем не менее, каждый император стремился достичь этого уровня, и император Северной империи не был исключением. Раз император Севера дал свое согласие, эта Ши Гуань не смеет более задерживать вас, поэтому она немедленно вернется назад, дабы приступить к выполнению запланированных мероприятий. Крайне счастливо ответила Ши Гуань, ярко улыбаясь, так что многие люди непроизвольно издали восхищенный вздох, очарованные ею. Стоит отметить, что среди всех присутствующих здесь самым слабым был минимум эксперт в на один уровне сферы бессмертного, так их воля была крайне прочной и нерушимой. Тем не менее, они все еще не смогли противостоять улыбке Ши Гуань. Можно сказать, что очарование Ши Гуань было просто невероятно, по крайней мере стоявшая в стороне Инч Жэнь Луа, чья аура напоминала острый меч. Многие люди вокруг предпочли бы общаться именно с Ши Гуань. Хорошо, я передам императору Тайшень твое лекарство для лечения. Другие детали ты также можешь обсудить с ним. Император Севера также счастливо улыбнулся. Ха-ха, раз император принял решение и передал этот вопрос мне, я приложу все свои силы, дабы помочь вам в решении данных проблем. Император Тайшень также улыбнулся, сделав шаг из ряда военных чиновников, а затем он со счастливым выражением лица посмотрел на Сюань Юаня и его компанию. Перед приходом группы Сюань Юаня, гражданские и военные чиновники вели ожесточенные споры между собой. Они спорили о том, стоит ли им встречаться с Ши Гуань. Каждый приводил свои собственные доводы и преследовал свои собственные интересы, из-за чего прийти к единому решению у них так и не получилось. В конечном итоге решение императора стало окончательным и привело к общему значению, а также позволило смотреть в будущее с большими ожиданиями.